Глава 26. После этого все наладилось, но, как водится, ненадолго. 3 дня мы готовились к решающей битве за брешь, хотя готовились скорее командиры. Нам особо ничего не раскрывали. В смысле планов, стратегии и тому подобных премудростей войны. За день до прорыва нас огорошили известием, что несовершеннолетние в операции не участвуют. Опа, приехали, называется. Мы с Юлей сбежали на пляж, чтобы наедине обсудить эту вопиющую несправедливость. Из нашей пятерки только нам с ней не исполнилось 18. Ей 17 и день рождения через месяц, а мне стукнет 15 через несколько дней. До сих пор мы воевали и нормально все было, а теперь должны отпустить своих без поддержки и без лекаря? Возмущалась я на ходу. Сегодня красоты берега не привлекали меня, я их в упор не видела. Юля остановилась, ковыряя песок носком ботинка. «Фигня это все, они нам не мамочка, чтобы указывать», — сказала она. «Мы все равно пойдем». «Но они попытаются нас остановить», — переживала я. «Вот именно что попытаются», — усмехнулась Юля. «Только ничего у них не выйдет. Наши мужики тоже разделяют эту дурную затею, но мы им все планы смешаем». «Как? Есть идеи?» Я подошла к ней поближе. «Ага, у меня всегда есть идеи. Смотри, Мишка будет им портал ставить по-любому, значит, войдет в него последний, и перед этим пропустит нас». «А где и когда это будет происходить, легко узнаешь ты с помощью своей телепатии». «А если он нас не пустит?» – засомневалась я. «Кто, Мишаня? Да боже упаси ему меня не пустить». Юлька улыбнулась во все 32 зуба, и я ей поверила. Час Х, а точнее день Х, я встретила задолго до рассвета, никак не могла уснуть. Сколько бы ни ворочалась и не уговаривала себя немного отдохнуть и набраться сил перед решающей битвой, все бесполезно. Под утро я так устала от этой ночи, что едва ли не умоляла рассвет наступить пораньше. Пусть уже все начнется. Ожидание измотало мне все нервы. В своем воображении я похоронила уже всех по отдельности и всех разом. Меня загрызли, застрелили и убили еще сотни разных способов. А сколько раз я потеряла за эту ночь Антона, даже посчитать не берусь. Когда небо на горизонте из черного стало превращаться в грязно-серое, я выдохнула с облегчением. Встала, оделась и вышла на балкон. «Ну, здравствуй, новый день. Я так тебя ждала. Поскорее бы ты закончился». Вскоре завертелась предвоенная суета. Все куда-то бежали, что-то делали. Одни мы с Юлей слонялись без дела, стараясь не лезть под ноги и не привлекать к себе лишнего внимания. Антон с Мишей наивно подумали, что мы и правда собираемся остаться дома. Мишку не заставили что-то заподозрить, даже шуточки Юли про борщ, который мы тут будем варить. В ожидании, когда он вернется из боя. Одна только Лера обо всем догадалась, судя по хитрому взгляду. Первой неприятностью этого дня стала встреча со Стасом и Сашей. Их выпустили, и я едва не столкнулась с ними, когда они ехали к пляжу на боевой машине. Вернее, они меня едва не задавили. Юля схватила меня за руку и потянула на себя. Вполне возможно, что эти гады не затормозили бы. Нам совершенно не понравилось, что наши враги разгуливают свободно. Пришлось срочно искать Влада, чтобы узнать, не сбежали ли они. Оказалось, не сбежали. Их группа встала за них горой и отказалась без них воевать. А так как каждый боец сегодня на вес золота, то братьев отпустили. «Что ж, может, это к лучшему, и кто-нибудь их грохнет», — сказала Юля. А я стиснула зубы. Плохие предчувствия еще больше укрепились. Через пару часов мы сидели с Юлей возле отеля и ждали. Наши уходили в город за стеной сквозь порталы на берегу, а я напряженно слушала их мысли, чтобы не пропустить нужный момент. Когда почти все перенеслись, я подняла нас с Юлей в воздух. Себя на скейте, ее на сегвее, этой забавной палке на двух колесах. Удерживать равновесие на скейте наша целительница не могла. Оно и понятно. Это тяжело, когда управляешь полетом не сам. Практически невозможно. Мы прибыли на пляж вовремя. Были и другие порталы, но мы искали определенный Мишкин. Подождали, когда уйдут все, кроме него. Миша пытался с нами спорить, но подруга быстро пресекла его возражение. Мы нырнули в портал, удивили Леру с Антоном, а больше никто на нас особого внимания и не обратил. Влад, конечно, заметил, но вообще не стал умничать, только подмигнул Юле. «Я же тебе говорила, что все будет как надо», — улыбнулась она мне. Я только сейчас смогла выдохнуть. Больше предстоящей битвы боялась, что нас разделят, и ребята будут умирать где-то вдалеке от меня, а я не смогу ничем помочь. Порталы привели нас в город за стеной, чему я несколько удивилась. Думала, мы сразу прыгнем к бреше. Нет, мы осмотрелись, окопались и подготовили пути отступления на всякий непредвиденный случай. Хмурое утро без единого лучика ярко подчеркивало разруху города. Он выглядел не просто унылым и заброшенным, но страшным. Молчаливо наблюдал за нами пустыми глазницами необитаемых больше домов. Здесь по-прежнему было слишком тепло для зимы, и я расстегнула куртку. Порывистый ветер завывал, летая по мертвым улицам и играя мусором. Сквозь новые порталы на базу выродков первыми прошли прыгуны. И только потом, под их прикрытием, внутрь двинулись остальные. Сначала на тяжелой технике. Это чтобы нас всех не расстреляли на выходе горяченькими, так сказать. Оказавшись внутри, я сразу заподозрила неладное. Нас никто не встречал. Огромный двор выглядел абсолютно пустым. В прошлый наш визит здесь стояло много машин, а сейчас ни одной. Выродки тогда сновали туда и сюда, дежурили на стенах, сторожили все входы-выходы. А сейчас никого, как будто все вымерли. Я завертела головой по сторонам и поежилась. Нехорошо. Мы на открытом месте, спрятаться негде в случае чего. И что-то мне подсказывало, что это в случае чего обязательно наступит. Так и случилось. Из-под земли всплыли знакомые нам со времен поездки с Сашкой в гипермаркет снежные тетки. Десятки этих тварей зависли в воздухе вдоль стены, ограждающей периметр базы. Длинные костлявые пальцы фурий заплясали, готовя ударное заклинание. И вот уже белая волна несется в нас, грозя смести как цунами. Мы подались назад, но все отступить, конечно, не успели. Удар пришелся на последние ряды нашей армии, те, что ближе всего к стене. Многие машины и даже танки перевернуло и протащило далеко вперед. Пострадали те, кто не успел отскочить. Я очень надеялась, что лекари там справятся. До нас магия не докатилась. Пока не докатилась. Командиры повели нас на штурм здания вокруг бреши, но эта затея быстро провалилась. С лязгом отворились ворота огромного амбара впереди, и оттуда вывалился с десяток великанов с крокодильей челюстью, которые отрезали путь к бреше. Мы оказались зажаты между сумасшедшими летающими тетками и великанами. Как будто этого было мало. Слева и справа распахнулись ворота гаражей, и оттуда с лаем и рычанием выскочили собаки-монстры. Опасные тварюги, умеющие телепортироваться. Их мы тоже встречали как-то ночью в бытность своих метаний по городу. В довершение наших неприятностей из-под земли с тихим скрежетом выехали платформы. Они привезли толпы ворлоков. Костлявая серая масса хлынула в наши ряды, спеша подкрепиться свежей энергией. Выродки явно готовились к нападению, собрали здесь целый зоопарк и так грамотно натравили его на нас одновременно со всех сторон. Но мы готовы дать отпор, не на прогулку сюда пришли. Вот только меня беспокоило, что выродков все еще не видно. А они ведь нас ждали и даже теплый прием приготовили. Значит, непременно объявятся в самый неподходящий момент. Когда мы наглухо завязли в бою, выродки обнаружили свое присутствие. Стена позади ощерилась узкими бойницами, и спрятавшиеся внутри снайперы открыли по нам огонь. Причем мы для них как на ладони, а вот до них отсюда не достать. Люди быстро перемещали технику, создавали из нее стену, за которой бойцы прятались от пуль. Снежные королевы то и дело эту стену сносили. Как их убить, никто понятия не имел. Они лишь мерцали, пропуская сквозь себя пули и ножи. Я вздрагивала от звука выстрелов, ведь каждый может оказаться для кого-то смертельным. Раскидав первые ряды, на нас выскочил великан. Кто-то врезался в него на танке, уж не знаю, специально или случайно. Раненый в ногу гигант совсем не выглядел ослабшим, напротив, рассвирепел. Кружил вокруг своей оси, бил руками по земле и пытался схватить людей. Ему это удалось. Молодой парень не успел увернуться и оказался зажат в стальной хватке гигантских пальцев. Раздался жуткий хруст, и изломанный бедняга мешком упал вниз. Помочь ему уже не мог никакой лагерь. Переростка поливали огнем со всех сторон, пули застревали в нем, но не убивали. Я взмыла в воздух на скейте, закружила вокруг огромной твари, ловко пригибаясь и уходя на виражи от неуклюжих попыток поймать меня. Метнула ножи ему в глаза, но великан прикрылся ладонью. Лезвия воткнулись в толстую кожу, не причинив особого вреда монстру. Наши вовсю палили, но это будто щекотка для него. Великан подпрыгнул и цапнул меня рукой.